Глава 5. Телохранитель для принцессы. Ох, рано встает охрана. Песенка из мультфильма. Проснулся он самостоятельно, когда солнце уже карабкалось к зениту. На соседнем диванчике, свернувшись клубочком под кучей платьев, посапывала Аталетта. Рядом стояли два огромных тюка, видимо, собранные к уходу вещи. Вздохнув и сожалея о недоступности ванны или хотя бы простой процедуре чистки зубов, Олег тронул принцессу за плечо. Она приоткрыла затянутые сонной паволокой глаза. «Ты почему меня не разбудила?» Несмотря на то, что все обошлось и никто не вломился в комнату, захватив их спящими, Олегу было сильно не по себе. «Уснуть, считай, прямо в логове охотящегося на них врага. Да, на этот раз повезло. Но вечно же вести не может. Фортуна — богиня переменчивая, и на ее милости полагаться нельзя». «Я пыталась», — протирая заспанные глаза, сообщила Аталетта. «Только ты спал очень крепко и на шепот не реагировал, а когда я решила тебя растолкать, у тебя выросли когти, и ты стал отмахиваться, что-то крича. Я даже на всякий случай не поленилась запомнить». И тут она выдала на скверном русском, сильно коверкая слова. «Нафиг первую пару! Я эту лекцию потом у Ирины скатаю. И вообще, дай поспать, а то ноги выдерну и скажу, что так и было». Олег густо покраснел. Действительно, его кто-то будил, и он отреагировал привычной по общаге фразой, которая однажды отогнал Санька, вздумавшего растолкать его после одной из грандиозных пьянок. Не заметившая или решившая проигнорировать его состояние принцесса, безжалостно продолжала. А тут еще стража под дверями завозилась. Ну я и испугалась, что тебя услышат. Да и когтями своими ты размахался. Вот я и решила, что лучше дать тебе выспаться. Помолчав, она добавила. Да и самой спать ужасно хотелось. Олег глубоко вздохнул. Ладно, проехали. Во всем этом есть и хорошая сторона. Теперь нам не надо будет бродить ночью по городу в поисках ночлега. Открывай свой ход. Олега одолело нетерпеливое желание посетить местный пункт общественного питания. Это нетерпение в значительной степени обуславливалось естественными причинами. Ему хотелось есть и пить, причем очень сильно. Еще раз вздохнув, Олег обратился к своим внутренним органам с просьбой немного потерпеть с предъявлением законных требований. Ответное бурчание несло мысль о том, что, мол, ладно, так уж и быть, но только немного, иначе... Удовлетворившись исходом дипломатических переговоров, Олег повернулся к принцессе. Та уже ждала его, стоя у раскрытого тайного хода. «Ну что, пойдем?» Не дожидаясь ответа, Олег шагнул в проем, однако девушка, не закрывая ход, чего-то ждала, беспомощно переводя взгляд с Олега на нечто, оставшееся в комнате. «Что еще там?» Недовольный Олег проследил за ее взглядом и уткнулся в те самые тюки, о которых он успел благополучно забыть. «Я вещи собрала», подтверждая его худшие опасения, пискнула принцесса. «Это вещи?» От взгляда Олега тюки слегка задымились. Опасаясь демаскировки, Олег перевел взгляд на стену, сложенную из негорючего гранита. «Да, только самое необходимое, как ты и сказал. Две повседневные верхние туники, три вечерних и три дневных туалета для раутов, один охотничий костюм, три комплекта шелкового белья». «Да», — протянул Олег. «В принципе, он ожидал чего-то подобного, но не в настолько острой форме. Позволь поинтересоваться, ты взяла деньги?» «Да, а что?» «А драгоценности?» «Взяла. Тогда пойдем». «А как же платье?» В голосе маленькой принцессы звучало такое искреннее горе, такая неподдельная печаль, что на один миг дрогнуло даже зачерствевшее в общении с мамой и сестрой сердце Олега. Но лишь на миг. В следующую секунду он представил себе, как, едва шевелясь, нагруженный баулами, протискивается через тайный ход. Как, выбравшись и проклиная все, что только можно, встречает каких-нибудь полупьяных стражников, которые без труда вяжут ему и без того отказывающие подниматься руки и падут, раздавленные этими баулами, которые он выпустит. Как, развязавшись, опять будет вынужден тащить эту тяжесть вначале до гостиницы, а потом и дальше, ибо принцесса, несомненно, не пожелает расставаться со своими драгоценными платьями, а раз объезженный осел катает всю деревню, и кто везет, на том и едут, и жалость покинула его сердце.